Иуда, наследник, распорядился сделать все, что полагалось. Пригласить плакальщиков и плакальщиц, певцов, певиц и флейтистов, омыть, умастить и укутать тело. Домосед Елизер зажег в шатре жертвенное курение, смешанное солью сок мирры, пахучий корень с Красного моря, гальбан и ладан. И в то время как мертвеца обволакивали пряные клубы, прощальные гости толпой повалили из шатра, смешались с теми, что стояли снаружи, и разошлись, оживленно обсуждая приговоры и прорицания, которые оставил Иаков 12. Иакова закупивают. Вот история эта, песчинка за песчинкой, тихо, но безостановочно, и вытекала через стеклянное горлышко. Она вся внизу, и только несколько крупинок видны еще в верхнем сосуде. Ничего не осталось из всех ее дел, кроме того, что делают с мертвым. Это, однако, не пустяки. Советуем вам благоговейно проследить, как вытекут и мягко упадут в наполнившуюся склянку последние зернышки, ибо то, что произошло с бренными останками Иакова, было совершенно необычайно, и возданные им почести были почти беспримерны. Царей не носили к могиле так, как отнесли к ней его, торжественного, по указу и по наказу сына его Иосифа. После кончины отца, тот, правда, предоставил сделать первые предварительные распоряжения своему брату Иегуде, благословенному наследнику. Но сразу затем Иосиф взял это дело в свои руки, ибо только он мог справиться с ним, и принял меры, принять которые уполномочил его наскоро созванный совет братьев. Меры эти вытекали из обстоятельств. Они вытекали из воли и завещания Иакова, и то, что они вытекали из них, было Иосифу по сердцу. Ведь обособленный думал по-египетски, и племенное его желание почтить отца, ничего не пожалев для его останков, само собой приняло то направление, какое египетский ход мыслей определял. Иаков не хотел быть погребенным в стране мертвых богов и заручился торжественным обещанием, что его похоронят рядом с его отцами в пещере. Это предполагало дальние проводы, которые Иосиф собирался обставить необычайно пышно и которые требовали времени. Времени для необходимых приготовлений и времени для самих этих величественных проводов, путешествия по меньшей мере 17-дневного. Для этого труп нужно было сохранить по правилам египетского искусства, засолив его и замариновав. И если бы приобщившийся отвергал эту мысль, он не должен был бы настаивать на том, чтобы его отвезли домой. Именно из-за этого наказа не хоронить его в Египте, его приходилось хоронить по-египетски. Великолепно набитым чучелом, заперенатой азирисовской мумией, что иных, возможно, и оскорбит. Но мы ведь не прожили, как сын его Иосиф, 40 лет в Египте и не питались соками и воззрениями этой странной страны. Для него было радостно и утешением в горе, что завещание отца позволяло ему поступить с дорогими останками согласно самым изысканным и почетным местным обычаям и обеспечить им сохранность по высшей снете. Поэтому, едва вернувшись в Менфийский свой дом, где он предавался трауру, Иосиф послал в Госен людей, которых его братья называли врачами, хотя таковыми они не были, а были техниками по мумиям, художниками увековечения, искуснейшими и известнейшими мастерами своего дела, недаром проживавшими в городе Закутанного. С ними прибыли плотники и каменотесы, златокузнецы и граверы, которые тотчас открыли свою мастерскую у волосяного дома кончины, покуда внутри его врачи делали с трупом то, что братья именовали умощением. Но это было не точное слово. Кривой железкой извлекли они через ноздри мозг и наполнили череп специями. С помощью крайне острого из обсидиана эфиопского ножичка, которым они, оттопырив пальцы, изящно орудовали, они вскрыли слева живот, чтобы удалить внутренности, хранимые по обычаю, в особых альвастровых кувшинах с изображением на крышке головы похороненного. Выпотрошенное тело они основательно промыли финиковым вином и начинили самыми лучшими пряностями — мирой и корой отростков от корней лавра. Они делали это с профессиональным наслаждением, ибо смерть была областью их искусства, и радовались тому, что теперь У их пациентов внутри было все гораздо чище и аппетитнее, чем во время его одушевленности.